Глава 6. Ад и проклятие. Александру исполнилось 30. Он стал знаменитостью. Его узнают на улицах, в ресторанах, кафе. Директора театров делают деньги на одном его имени. У него также есть друзья. Но Ричард Дарлингтон и Тереза, мелодрамы, написанные в соавторстве, вызывают у его дорогих Альфреда и Виктора некоторое презрение. У него были деньги. Не исключено, что они будут у него завтра. У него двое детей и любовница. Завтра, несомненно, будет две. Ведь юная Ида строит глазки и бросает на него самые многообещающие взгляды. Он внушает зависть и ревность. Ведь выглядеть слишком счастливым не очень хорошо. Слишком счастливый он, чьи политические устремления окончательно лишились шансов быть реализованными. Луи Филипп надел на республику намордник. Александр носит траур по своим неудовлетворенным амбициям. Его отослали заниматься своим делом. Если человек литератор, всерьез его воспринимать нельзя. Бокаш убедил руководство Королевского театра «Опера Комик», терпящего полный крах, предоставить ему во временное пользование зал «Валантадур». И даже пригласил их певца, Фереоля, чтобы заменить им Гиона, который несколько слабоват. Днем Гион выступает в роли воспитателя маленького Александра в руководимом Губо пансионате Сен-Виктор, куда Лора Лабе, чтобы не расставаться с сыном, нанялась консельяншей. Во время репетиции Александр не сводит глаз с Иды, талантливого, миловидного и простодушного дарования, но главное златовласого и приятно округлого. Полноватая блондинка, как Аглая, как Лора. Александр не верит в литературное достоинство пьесы. Он уступает желаниям актеров. Адольф Лаферьер прочитал в газетах об ужасном извержении Везувия 23 декабря 1831 года. В его роль нужно обязательно вставить описание этой катастрофы. Александр подчиняется. Он слепо повинуется, словно у него нет других желаний, кроме как понравиться директорам театров и актерам, которые сами должны были бы быть его слугами. Дюма слишком устал, чтобы бороться, чтобы защищать литературную доктрину, в которую он больше не верит. Он губит свой талант, как дешевую безделушку. Но как бы там ни было, драма сочинена Дюма. У дверей опера «Комик» толпится публика. Все аплодируют извержению Везувия. Замечательная сцена из третьего акта производит неизгладимое впечатление. Даже развязка, избитая интрижка между изменяющей мужу женой и влюбленным слугой, и та имеет успех. Фонтане, смотревший спектакль, стоя у входа на галерею второго яруса, находит Бокажа восхитительным. Ида бросается Александру на шею. После этого успеха она ему больше ни в чем не отказывает. Дюма прекрасно слышит звучащие из зала одобрительные возгласы, но они его больше не радуют, поклонников он презирает. Роковая наклонная плоскость, на которую его толкают все, кому не лень, директора и актеры, требующие эффектных мелодрам, любовницы, нежно домогающиеся ролей, публика, которой нужны сильные ощущения, пусть даже и немного вульгарные. Творить. Бывать в свете. 16 февраля у мадам Г., где Александр ведет серьезные беседы о революции республики с Бальзаком, а не с буржуа. Фонтане. 18 февраля на костюмированном балу у театрального декоратора Дюпоншеля, переодетым просто изумительно. Праздники перед Великим постом. А тем временем Эскус вместе со своим другом Лебра принесли ведро угля, набили им печку и взялись за руки. наутро их находят мертвыми. Эскуз оставил письмо, умоляя в нем Дюма довести до ума незаконченного Фабласа. Даже самоубийцы взывают о славе, которой они не смогли добиться. Мадемуазель Дюпон, субредка из комедии «Францез», упросила барона Тейлора устроить ей бенефис. По этому случаю, чтобы подогреть публику, она желает, чтобы ей написали одноактную комедию. К кому же ей обратиться? К Дюма? Он является залогом высоких прибылей. Происхождение этой небольшой комедии, вышедшей из-под пера Дюма, представляется весьма туманным. Сюжет, по-видимому, принес Эжен Дюрье. Неожиданное возвращение Верпре, жена которого Адель, выдает себя за вдову, нарушает милую игривую беседу между Леоном Довре, Адель де Верпре и ее племянницей Полиной. Дюма соглашается выступить соавтором, при том непременном условии, что к проекту присоединится Анисе Буржуа, с которым они вместе работали над Терезой. Тому хочется, чтобы его пьесу поставили во франсе. Дюрье и Анисе придумывают канву. Затем вместе с Дюма готовят почву и сбивают пьесу на сцены. Всю предварительную работу поручают Дюма, который за сутки сочиняет единственный акт юной тетушки. Вскоре та будет переименована в «Мужа вдовы». Название более загадочное и привлекательное, и представлено на рассмотрение художественного совета театра, который одобрит ее к постановке 8 марта 1832 года. Александр пробирается к французам с черного хода, но тем не менее мадемуазель Марс соглашается на роль Адели. После неприятного привкуса, оставшегося после Антони, это примирение. Откровенность – удел актрисы. Она неукоснительно присутствует на всех репетициях, придирается к пустякам, настаивает на исправлениях и купюрах. Александр уступал требованиям и менее авторитетных актеров. Каждый вечер он уносит одноактную пьесу под мышкой и правит ее. Наградой ему является улыбка прославленной Селимены. Примечание: Селимена, героиня пьесы Мольера «Мизантроп», умная и привлекательная молодая вдова. Конец примечания. Холера, начав свое шествие в Индии, пересекла Персию и добралась до Санкт-Петербурга. Вот она уже в Лондоне. Все пожимают плечами и успокаивают друг друга, прибегая к традиционному «между нами пролив». Классицист Жей избран членом Французской академии. Дюма переизбран в общество драматургов. Он ходатайствует перед режиссером Фервилем о том, чтобы пухлощекая Ида поступила на службу в Порт-Сен-Мартен. Будет ли клеветой предположение о том, что в обмен на эту рекомендацию она пожертвовала многим? Для большего веса Александр напоминает, что в этом театре, куда он в текущем году намеревается отдать самое меньшее две своих пьесы, у него было бы дарование, которое ему нравится и которое уже принесло ему немало пользы. На самом деле, в минувшем октябре, 14 числа, он заключил с Франсуа Луи Кронье сделку. Дюма в течение 2 лет обязуется давать театру Порт-Сен-Мартен по 2 пьесы ежегодно, получая взамен 18% от прибыли плюс премии, в зависимости от того, насколько масштабным будет успех. Арель уже предложил ангажемент Жюльетте Друэ, чтобы заменить ею Александрину Нобле. Он не может взять Иду, которая, наконец, находит себе место в Пале-Рояле. Любовницам великих дорога в театр открыта. Ранняя весна заливает Париж светом, лужайки в садах Тюильри пестрят от весенних нарядов дам. Недавние волнения сходят на нет, но тут вновь обретенное счастье прорезает крик «В Париже холера!» на улице Шоша она убила мужчину. Это была лишь ложная тревога. Но уже несколько дней спустя начинается зловещий отсчет. 26 марта умерло четверо. Сначала легкий озноб, затем ощущение холода, судороги и нескончаемая диарея. Сгущается кровь, начинают вздуваться капилляры. Человек чернеет и умирает. Медицина бессильна. Ходят абсурдные слухи о том, что правительство велело отравить в фонтанах воду, чтобы избавиться от излишков населения в Париже. Или это дело рук республиканцев. Тех, на кого падало подозрение, толпа сбивала с ног, а затем начинала рвать на части. Для того, чтобы ставить на сцене комедию, время не самое подходящее. Тем не менее, в назначенный день Комедии Францез дает мужа вдовы. 4 апреля 1832 года. Зрители числом самое большее 500 человек проявили себя довольно храбрыми для того, чтобы стойко сносить затхлый запах камфоры и хлорки, витающий в театре. Сцена не обращает никакого внимания на скорбное зрелище в зале. Мадемуазель Марс, давно вышедшая из возраста юной тетушки, вспоминает о Мариво, мадемуазель Анаис, свежа, подвижна и мила, мадемуазель Дюпон, искренна и язвительна. Несмотря ни на что, пьесе активно аплодируют. Монроз выходит вперед и заявляет, что автор желает сохранить анонимность. Александр из своей ложи услышал свист, раздавшийся в тот самый момент, когда муж, Манжо, произнес: «Ну и погодка! Воды, как в бочке с вином для шкалеров!» Свистел наверняка хозяин какого-нибудь пансионата. 2 апреля Одеон был вынужден закрыться. По Парижу колесят черные катафалки. Товар гробовщиков становится столь ходовым, что его не хватает. Александр бежит из Парижа в Ножан-ле-Ротру, куда назначен инспектором по сбору косвенных налогов его шурин Виктор Летелье. Он устраивается в круассане, но там тут же вспыхивает холера, которую привезла с собой какая-то вернувшаяся из Парижа кормилица. Мебель и пожитки несчастной сваливают в кучу. При свете костра Александр направляется к почтовой станции. Какой прок бежать от холеры, если она преследует вас по пятам? Вот Дюма уже на улице Сен-Лазар. Каждый день он видит, как под окнами проезжает 50-60 похоронных процессий, движущихся на кладбище Монмартр. В один из дней к нему приходит Орель и начинает назойливо предлагать поучаствовать в переделке некой драмы под названием «Нельская башня» 27 марта, которую ему недавно прочитал один молодой человек, Феликс Гайярде. Переработать пьесу Орель получил Жюлю Жанену, однако тот не стал ею заниматься, хотя вначале и придумал одну замечательную тираду 6 апреля. Но Орель все равно не отказался от этого произведения, которое, по его мнению, должно произвести в Париже настоящий переворот. Он попросил Гайярде разбить драму на сцены и ввести в нее ряд новых элементов. «Канва у меня в кармане. Хотите почитать?» Александр предпочел бы, чтобы к нему прислали лично этого молодого автора. Увы, невозможно. У Гайярде умер отец, и он уехал в Тонер, чтобы его похоронить. 15 апреля 1832 года, накануне, зал Вантадур, где давали Терезу, был превращен в лечебницу. Франц Лист и Луи Буланже пришли на улицу Сен-Лазар, чтобы скоротать вечер. Бель подала очень крепкий чай, считающийся прекрасным средством против эпидемии. Александр проводил друзей до лестницы. В глазах у него темнеет. Он чувствует озноб и хватается за стол, чтобы не упасть. Холера. Прибегает Катрин, его служанка. сахар, эфир. Александр весь бледный ложится. Говорить он больше не может, его пробирает дрожь. Дюма глотает содержимое протянутого ему Катрин стакана и падает без чувств. Он принял полстакана чистого эфира. Просыпается он закутанным в большое меховое покрывало. В ногах посудина с кипятком. Бель и Катрин тщательно растирают его с помощью наполненной угольками медной грелки для согревания постели. Александр горит изнутри. Снаружи его поджаривают. Наконец холод признает себя побежденным. Дюма спасен. 14 апреля. 7000 умерших. 12, а то и 13 тысяч больных. Пока Александр делает первые шаги на пути к выздоровлению, театр Порт-Сен-Мартен корчится в агонии. Александра осаждает Орель. Слишком слаб. Да полно вам. Ну же. Его состояние очень способствует воображению. 19 апреля Дюма сдается. Пьеса «За 15 дней». Прекрасная роль для мадемуазель Жорж. Александр, все еще дрожа от лихорадки, пытается читать рукопись Гайарде с исправлениями Жанена. На второй сцене откладывает ее в сторону. Он нашел основу для этой драмы. Это будет борьба между королевой и авантюристом, между властью и гениальностью. Какое значение теперь имеет первоначальная рукопись? Драма завладела его воображением. Он посылает за Орелем и обсуждает вопросы сотрудничества. Оно должно осуществляться в рамках их октябрьской сделки. Александр настаивает на том, чтобы в соглашение внесли отдельный пункт. Орель должен договориться с лишившимся своей пьесы Гайарде. Дюма выдвигает лишь одно обязательное условие – «sine qua non». Несмотря на все мольбы Ореля, он отказывается подписывать пьесу своим именем. Примечание «sine qua non» – «то, без чего невозможно» – латинской. Конец примечания. Хоть он и согласился на эту мелодраму, совесть его нечиста. Конечно же, ему нужны деньги. Но бесчестить из-за этого свое имя? Александр лежит в постели, под спину ему подкладывают две подушки. Перед ним устанавливают письменный прибор. Каждое утро приходит Вертей, секретарь Ореля, чтобы унести плоды вчерашних трудов. Когда Дюма слишком устал, или когда его чересчур донимает лихорадка, он диктует по одной сцене в день. Под окнами теперь ездят не катафалки, а фургоны, в которые наваливают по 10-15, а то и 20 трупов, отпевают их всех сообща, а затем сбрасывают в общую яму и покрывают саваном из известки. Этот непрекращающийся каркающий стук колес по мостовой. Достопочтенный Гийом Летьер мертв. У Казимира Пюрье, президента Совета, помутился разум, и он был вынужден отказаться от исполнения обязанностей министра внутренних дел. Беспощадное солнце в выцветшем небе, оживляемом полетом тяжелых черных крыльев. Запах гниения царит над городом. Помимо прочего, Нельская башня – это хроника холеры. Но разве холера сама по себе не является образом? Образом гниения и разложения власти, противостоять которой может лишь грязный герой. Александр в самом деле очень болен. Фредерик Леметр боится холеры. Он спрятался в деревне и не показывает оттуда носа, несмотря на извещения о репетициях, которыми его забрасывают. Дожидаться окончания эпидемии нет никакой возможности. Орель приглашает Бокажа, который в настоящее время свободен. Узнав об этом, приезжает Фредерик. С пеной на губах он угрожает и умоляет. Все тщетно. Роль получает Бокаш. Александр, все еще слабый, кое-как дотащился до театра. Отчаяние великого неистового актера его всколыхнуло. Гайарде облачился в траур и остался в Тонере, где 15 мая ему сообщают, что Орель распорядился его пьесой и отдал ее Дюма, даже не поставив его в известность. Грабят. Убивают. Ни в чем не повинный молодой человек. Он посылает в адрес Ореля и Дюма угрозы и налагает запрет на свою пьесу. Орель даже не удостаивает его ответом. Александр не обладает цинизмом директора и со своей стороны проявляет деликатность. «Сударь, Орель, с которым я давно состою в деловых отношениях, пришел ко мне, чтобы получить несколько советов касательно одной из ваших драм, которую он хотел бы поставить. Я с готовностью ухватился за эту возможность помочь молодому собрату, которого не имею чести знать, но которому искренне желаю добиться успеха. Я устранил все препятствия, из-за которых вы не смогли бы приступить к репетициям вашего первого произведения, и в своем нынешнем виде пьеса, как мне кажется, имеет все шансы на успех. С моей стороны, излишне напоминать вам, сударь, что вы остаетесь ее единственным автором и что мое имя в связи с ней упоминаться не будет. Это условие, без соблюдения которого я изъял бы из произведения все то, что имел счастье в него добавить. Если то, что я сделал, вы будете рассматривать как услугу, позвольте вам ее оказать, но никак не продать». Гайарде спешит в Париж, чтобы восстановить справедливость. 19 мая. Он в дорожном костюме заявляется к Орелю и грозится наложить на пьесу запрет. «У вас ничего не получится», — возражает ему Орель. «Я сменил ее название, и она будет сыграна. Если вы подадите на меня за нее в суд, то получите 1200 франков компенсацию ущерба. Если позволите ее поставить, получите 12 тысяч франков». Посылают за Дюма. Встреча начинается бурно. Воздух сотрясается от угроз вызвать друг друга на дуэль. Затем все успокаиваются и приходят к соглашению. Гайарде и Дюма признаются соавторами Нельской башни. При постановке и публикации пьесы будет упоминаться имя одного Гайарде. Но Орель отстоял право указывать на афишах после его имени и три звездочки. Холера, похоже, отступает, но могильщикам работы еще хватает. Они предали земле Кювье. 16 мая. Президента совета Казимира Перье. 19 мая. На горизонте маячит чума гражданской войны. Герцогиня Берийская высадилась в Провансе 28 апреля, предприняла безуспешную попытку поднять юг и теперь пытается взбунтовать Вандею. В театре Порт-Сен-Мартен мадемуазель Жорж и Бокаж пышно вступают во владение своими ролями. Локруа восхищает юностью и поэзией. Александр подписал множество билетов. Ведь соглашение с Кронье в этом его никак не ограничивает. Он выделил ложу бывшему префекту Сены Адилону Барро, который перед представлением пригласил драматурга на обед. Трапеза затягивается. Александр сидит как на иголках. Когда он возвращается в театр, там все дышит успехом. Зал напоминает раскаленный котел. Бокаш поддает огня. Актер просто страшен. Ужас, который нагнала на публику его игра, достиг апогея. Когда занавес опускается, зрители переводят дух и набирают в легкие побольше воздуха, чтобы как можно громче выкрикнуть «Браво!». Зал ликует, он словно получил освобождение от холеры, от беспорядков, от мягкотелой тирании золотой середины. Сцена представляет собой огромное кривое зеркало, в котором отразились узнаваемые призраки, притеснители и угнетатели. все беды и невзгоды эпохи.